сидел на краю постели и робко смотрел в пол, как в черную бездну, которая как раз сейчас разверзалась перед ним. Он вглядывался в бездну, а бездна в точности, по словам Лугана Ницше, бездна вглядывалась в него. «А не может ли быть, — вдруг подумалось ему, — что вся эта идея не так гениальна? Возможно, самое время одуматься, цапнуть денежки и сделать ноги. Но сколько в этой пачке, которая только с голодных глаз кажется такой толстой? Надолго ли хватит? Ему нужны настоящие деньги. Много денег, а их можно получить только от Боба Джона, его друзей и соратников. Если кинуть тюремного товарища и смыться с первой скромной добычей, как бы локти потом не пришлось кусать». Он допил шампанское, не ощущая вкуса, потом открыл картонку с вещами из Алленвуда. Стопка его старых патентов, видавший виды допотопный плеер, копия адвокатских прошений о досрочном освобождении, две аудиокассеты, разговорный сербский язык, части первая и вторая, и три до дыр зачитанные книжки, два тома Гарри Поттера на сербском, идеологии Платона. Вот и все его земное имущество. Ну ладно, первым делом надо прошвырнуться по магазинам, чтобы выглядеть по-людски. Добротное пальто, хорошая обувь и классные часики на руку. Одеваясь, Уилсон наткнулся взглядом на коробку для видеокассеты и впервые рассмотрел картинку на ней. Сисястая полуголая блондиночка, фотогенично напуганная, убегает по пляжу от гигантской волны цунами, которая вот-вот пожрет фантастический город за спиной красавицы и ее саму. Реклама фильма, кровавые буквы названия «Гибель Атлантиды». «Шутка Боба Джона?» Да нет, вряд ли, у него с юмором плохо. Очевидно, это часть его серьезной исследовательской работы. Готовится. Ну что ж, почему бы и нет? Атлантида, конечно, миф, сказка, но сравнение очень уместное. Бессонными ночами в тюрьме они много о чем с Боба Джоном переговорили. Беседовали о книгах подробно. Уилсон познакомил его с Ницше. А Боба Джон в ответ пересказал работы арабского революционера по имени Кутб. Атлантида, якобы бесследно поглощенная океаном, возникла в их ночных дискуссиях после ее упоминания в каком-то телешоу, которое они смотрели вместе. Они все делали вместе. Боба Джон горячо отстаивал тезис, что древний город действительно существовал, и вся история — чистая правда. Такой авторитетный человек, как Платон, попросту не мог лгать. Уилсон был настроен скептично. «Платон мне друг, но истина дороже». Однако миф про Атлантиду он считал полезным и поучительным. Показывает, что любая цивилизация — штука хрупкая. Сегодня она тут, а завтра, глядишь, от нее одно мокрое место. Когда Уилсон вышел из отеля, было уже темно, хотя вечер только начинался. Он переехал в такси через Потомак и стал сам себе Санта-Клаусом. В торговой галерее Пентагон-Сити накупил на деньги Боба Джона массу подарков бедняге Джеку Уилсону, который стосковался по цивилизованной жизни, начиная с нижнего белья и туалетных принадлежностей и кончая дорогими ботинками и сказочным кашемировым пальто. На новые часы, правда, поскупился. Заменил в старых батарейку. Они проснулись к жизни и весело затикали. Отныне время шло бодро и в правильном направлении, поэтому стоило им интересоваться. К моменту, когда он полностью отоварился, парикмахерские уже закончили работу. А так хотелось побыстрее преобразить бесхитростную тюремную стрижку в нечто более модное. Но компьютерный магазин был еще открыт, и Уилсон купил ноутбук. К Хотя этот портативный компьютер стоил вдвое дешевле его старого, конфискованного следователем, зато приятный сюрприз, соображал в 10 раз быстрее и память имел в 50 раз больше. Обратно в отель такси двигалось черепашьим шагом, машины, бампер в бампер. Но Уилсон не сердился. Рядом с ним на заднем сиденье высилась гора пакетов со звучными лейблами. Это было сладким напоминанием о временах, когда подобные закупки он мог позволить себе чуть не каждый день. Сердце пело от того, что он в большом городе, без наручников и среди незнакомых лиц. Справа и слева весь Вашингтонский политический цирк. Там Капитолий, тут Белый дом, подальше Пентагон. За рекой мемориал Линкольна. Ощущаешь себя героем рекламного ролика про столицу. Обретя внутренний покой, Уилсон наконец-то свой отель как следует прочувствовал. Бабаджан, молодчина, расстарался и угадал, как потешить душу друга. Монарх — это по справедливости. Обстановка царская. Дворец из стекла, атриум или главный холл. 8 этажей до потолка. Фонтаны, пальмы и прочие тропики, мрамор по сторонам, мрамор под ногами, а чтобы взгляд не скучал и подошвы было спокойнее, там и тут бесконечные персидские ковры. Женщины убийственной красоты и в обалденных нарядах потягивают мартини на белоснежных кожаных диванах,